«Странной и в самом деле была моя жизнь», — думал он. «Странными были те окольные пути, которые она уготовила мне. Ребенком я имел дело лишь с богами и жертвами. Юношей я имел дело лишь с аскезой, раздумьями и самоуглублением, был занят поисками брахмана, почитал вечное в атмане. Возмужав, я отправился вслед за кающимися грешниками, жил в лесу, страдал от зноя и холода, учился преодолевать голод, учил свое тело умирать. Затем, словно чудо, открылось мне в учении великого Будды истина, сознание единства мира. Мне казалось, будто, войдя в мою плоть, оно вместе с кровью несется по жилам. Однако и с Буддой, и с великою истиной суждено мне было расстаться. Я ушел, чтобы многому научиться. Я учился у Камалы любви. Я учился у Камасвами торговли, копил деньги, расточал деньги. Учился ублажать свой желудок, учился льстить своим чувствам. Много лет был я занят лишь тем, что старался избавиться от ума, разучиться мыслить, позабыть о единстве. Разве не правда то, что я медленно, окольными путями вернулся обратно, из мужчины превратился в мальчика, из мыслителя в одного из тех, что сродни малым детям? И все же этот путь был хорош, и все же не умерла та птица в моей груди. Но что это был за путь? Мне пришлось пройти через столько глупостей, через столько пороков и заблуждений, через такое отвращение и разочарование, через такие муки. И все это ради того, чтобы вновь стать ребенком и начать все сначала. Но так было нужно, подсказывает мне мое сердце. И веселье в моих глазах говорит о том же. Я должен был испытать отчаяние. Я должен был в своем падении опуститься до самой безумной из всех мыслей, до мысли о самоубийстве, чтобы узнать о своем помиловании, чтобы вновь услышать аум, чтобы вновь обрести способность безмятежного сна и безмятежного пробуждения. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь обнаружить в себе атман. Я должен был грешить, чтобы обрести новую жизнь. Куда же еще приведет меня мой путь? Этот нелепый путь, что петляет, как заяц, и, может быть, ведет меня по кругу? Пусть ведет куда хочет. Я готов продолжать его. Он почувствовал, как дивно клубится в груди его радость.